Молли перестала потряхивать только к концу дня. Когда катер убрался с Тай-5, удивительно мягко прошел червоточину и лег на курс к Меренге, от которой до джекпота всего два коротких скачка. «А Фил все-таки голова. Здорово это обстряпал», — скрипя сердце, признала Молли. «Просто исполнителей туповатых нанял. Чуть не сорвали дело своим автопереводчиком». Но в итоге все сложилось идеально. Тьфу-тьфу-тьфу. Команда даже перестала ворчать на Молли, вообще обсуждать груз, ведь тогда его образ неумолимо всплывает из памяти, хотя и так неглубоко затонул. После ужина Хэл снова надолго застрял в рубке. «Что-то не нравится мне наш лидар», — объявил он, возвращаясь в кокпит. «Уже даже я этот астероид увидел, а он все еще нет». Пришлось на ручном маневрировать. Натан стоял возле стола с задранной до подмышек рубашкой, а Иветта заботливо натирала ему поясницу обезболивающим гелем. Нет, лидар в последний момент проснулся и дал инфу на автопилот. Но задержка все-таки великовата. Глянь при случае. «Гляну», — пообещал Натан, ежась от ледяных прикосновений подруги. «Но, думаю, дело не в самом лидаре, а в центральном компьютере. Он до сих пор малость подтормаживает. Как мы с Кибером его не разгоняли? И еще чуть-чуть выше помажь. Вот там. Да». Проходящий мимо Кай смерил это жалкое зрелище таким взглядом, что Натан поспешил молодцевато расправить спину и плечи, охнул и скрючился вдвое против прежнего. Иветта со вздохом выдавила на ладонь еще колбаску геля. «Было бы чем хвастаться», — буркнул Хэл, не понижая голоса. «Не кибер, так его псина. Кстати, где она затаилась? Все равно подслушают, и злопыхатель дополнительно выставит себя на посмешище». К тому же, со временем перебрехивание с наемником утратило остроту, без положительного подкрепления пенделями, скатываясь из ожесточенной конфронтации в привычку. Если вынуть из него импланты, он вообще по полу растечется. «Не-а», — лениво отозвался Кай уже из глубины коридора. «Я и с отключенными имплантами легко вам обоим наваляю». «Была бы охота с тобой связываться». Киборг замешкался и сжал кулаки, но все-таки пошел дальше в свою каюту. Привычка оказалась двусторонней. Молли, скучающей, послонялась по кокпиту, и ноги коварно привели ее к холодильнику. «Господи, как мне надоело жрать по ночам!» Громко и выразительно пожаловалась она, возведя очи горе, словно в надежде, что потолок корабля вот-вот разверзнется, в ближайшей звездной туманности высияет сверхновая, и спустившийся оттуда боженька собственноручно исцелит Молли от обжорства. «Да ты постоянно жрёшь», — прямолинейно сказал Натан. «Какая разница, когда?» «Просто не подходи к холодильнику после ужина», — посоветовала более отзывчивая Вета. «Повесь на него какую-нибудь картинку со страшной жирной харей и мотивирующей надписью». «Или зеркало», — саркастично предложил Хэл. «Ха-ха», — кисло сказала Молли, и поскольку потолок не разверся, а она всего лишь слабая нервная женщина, с чистой совестью потянулась к дверце. «Пля! Вы только гляньте на это!» Молли возмущенно ткнула пальцем в магнитики, среди которых опять красовалась мина. Впрочем, теперь она вызывала уже не столь однозначные эмоции. 200 единиц, даже в такой опасной форме, это все-таки 200 единиц. Мина-валютный запас на черный день. Главное, чтобы он не стал причиной этого дня. «Картинка! Ха!» — прокомментировал Хэл двойной хлопок дверц. «Да ее даже мина не отпугнула!» Друзья расхохотались, и Молли тоже подхалимски растянула губы в улыбке. Пусть смеются. Главное, что никто ничего не подозревает. Кай сквозь дверь полюбовался на спящего за пилотским пультом Хэла, прикидывая, какую диверсию при желании можно провернуть с корабельными приборами, а то и с самим горе-дежурным. Но желания не было, а возможность, конечно, повод, однако не настолько весомый. Убедившись, что вся команда старательно поклоняется Морфею, киборг беззвучно попятился и пошел к грузовому отсеку. Повернуть Фрианина к стене передом, к впечатлительным космолетчикам задом никто не предложил, постыдился, хотя этого, по правде сказать, хотелось даже Каю. Система автоматического поиска потенциальных целей мгновенно захватила подсвеченное лицо покойника в рамку, поневоле притянув взгляд киборга и легонько кольнув его адреналином. «Бу!» Попытался усилить эффект неупокойный дух. Кай укоризненно уткнул руки в бока, и Лиза, посмеиваясь, встала из-за кучи хлама. «Мог хотя бы притвориться, что испугался», — шутливо упрекнула она. «Перейти в боевой режим, нейтрализовать вражеский объект, а идентифицировать его уже потом?» Лиза снова фыркнула. В начале их знакомства Кай ответил бы точно так же, только абсолютно серьезно. «Ну что скажешь?» Тайников и посторонних устройств нет. Криокамера как криокамера. А сам он точно ничем не нафарширован? Так деловито уточнила Лиза, словно речь шла о курице. Вроде нет. Уже не столь уверенно сказал Кай. Толстое стекло, прозрачный стазис-гель, а больше всего, как ни странно, расшитый металлическими нитями саван частично рассеивали сигнал сканера. По крайней мере, ничем откровенно чужеродным. Подозрительно. Ага. Киборг сел на пол, скрестил ноги и задумчиво уставился в криокамеру, как в камин, только алые отблески не плясали по его лицу, а смирно лежали на выступающих скулах, носу и подбородке. Лиза пристроилась рядом, привычно подвернув ноги буквой «М». Кай подумал и переложил свои также. «Я честно пыталась разозлить Мыка, но ничего не вышло», — с удивлением сказала девушка. «А ведь это он отвалил нам кучу денег, а не наоборот». Кай кивнул, оценив ювелирную работу подруги. «Дети перевалочных станций впитывают основы ксенопсихологии, если не с молоком матери, то с бесплатными ирисками в местном баре. Не то чтобы Лиза перегнула палку, но по-хорошему она вообще не должна гнуться». И если покойник такой уважаемый, как утверждал заказчик, то почему его отправили на джекпот не первым классом фрианских космолиний, а в грязном багажнике первого попавшегося катера? Кай тоже любил ириски. Тем не менее, фриане устроили целое представление с его проводами. Уборщики, наверное, до сих пор станцию подметают. Значит, все-таки уважали. Вон даже киборга постарались найти, чтобы ему угодить. Хотя не удивлюсь, если дело не в традициях, а во вполне реальных бандитах, которые могут попытаться отжать у нас груз. «Может, тебе стоит сойти на меренге и поискать другой корабль до джекпота?» — подумав, предложил Кай. «А я закончу эпопею с криокамерой и тебя там подожду». «Пф! А может, тебе стоило остаться на Магнусе?» «Твой отец мне тоже не чужой», — малость покривил душой Кай. «Нет, дядя Хрущак, конечно, хороший человек, но незаметно прижиматься к нему поплотнее так не тянет». «Тогда тем более не предлагай мне такие глупости», — строго приказала Лиза. «А то обижусь, честно». «Ладно», — легко согласился Кай, и подруга тут же прозорливо уточнила. «И молча тоже их не делай». Киборг недовольно задержал дыхание, что, наконец, устроило Лизу. «При виде посылочки Молли заметно растерялась», — продолжила рассуждать она, «что очень странно, учитывая ее бурную деятельность по организации этого рейса. Я была уверена, что ей пообещали процент за посредничество, но после подписания договора она скисла еще больше. И с Мыком они явно не знакомы. А вчера она также бурно выгоняла нас из катера. Может, она просто...» Лиза замысловато повертела возле уха растопыренной пятерней. «Того?» Кай считал, что это объясняет поведение абсолютного большинства людей, но тут, пожалуй, все-таки перебор. «Однажды я уже застукал Молли на перевозке наркотиков, а из них можно сделать концентрированный раствор и закачать покойнику в кишечник», — цинично предположил киборг. «Или смешать с гелем». Лиза протянула руку и легонько постучала по стеклу, словно пытаясь привлечь внимание троянского фрианина, но тот продолжал надменно смотреть поверх голов хуманцев. «Мы не можем это проверить», — криокамера опечатана службой санитарного контроля. «Полиция тоже не сможет. Документы-то в полном порядке». На самом деле Лиза разбиралась в них немногим лучше Натана, зато Кай частенько помогал отцу принимать и отправлять грузы. В сомнительных случаях стрелок использовал тот же прием. Медленно и деловито перелистывал бумаги, чтобы стоящий за спиной киборг мог их отсканировать и проверить на подлинность. Так что если мы будем достаточно осторожны и непредсказуемы, то у нас есть все шансы благополучно доставить посылку до места назначения. «Но если там действительно наркотики...» Девушка брезгливо поморщилась. «В утилизатор она не влезет», — согласился Кай. «И не факт, что заказчик честно с нами рассчитается. Обещать-то можно что угодно, особенно если вообще не собираешься платить». Пожалуй, Кай сказал это чуточку эмоциональнее необходимого, еще и на шлюз покосился, что вызвало у Лизы хитрющую улыбку. «Ну, у нас есть аж 4 дня, чтобы решить загадку», «и придумать план для любого варианта развития событий», — с оптимизмом сказала она. Кай выразительно заподозрил, что подруга подписалась на эту сомнительную авантюру именно для того, чтобы скрасить перелет. «Ничего подобного», — возмущенно открестилась Лиза. «Просто на Тай-5 мы оказались в патовой ситуации. Корабля нет, денег нет, время уходит. А тут такой прекрасный случай, хотя откровенно мутный. Но помнишь, как наши отцы играли в шахматы? Иногда для победы надо поддаться и скормить противнику 1-2 фигуры, иначе выигрышный ход не откроется. Главное, чтобы он открылся именно нам», — Хотел пессимистично возразить Кай, но вместо этого схватил подругу за локоть, вскочил и бросился к выходу. Силой тащить за собой упирающуюся девушку не пришлось. Лиза мгновенно сориентировалась и налегла на собственные ноги, выдохнув. «Что?» Уже в коридоре. Катер тряхнуло так, что Лиза больно врезалась в бок Кая, а тот еще больнее в стену. Невдалеке жалобно взвизгнул пес. Все исправные двери автоматически заблокировались. Удар такой силы мог повлечь за собой разгерметизацию корпуса, и отсечь поврежденные отсеки от общей системы было жизненно важно. Ну, в теории. На практике загерметизировались только грузовой отсек и каюта парней, где сладко, но недолго спал Натан. Иветта с Молли, Кай с Лизой благополучно столкнулись в кокпите и ошеломленно проводили взглядами навский корабль, скользнувший так близко от Фреи, что девушкам показалось, будто они различили яростно потрясающих усами ксеносов в иллюминаторах напротив. А Каю не показалось. Спустя 3 минуты система завершила самодиагностику, и тревожный огонек над грузовым отсеком погас, а в ободе шлюза раздался характерный сосущий щелчок. Каюта тоже была признана безопасной и теоретически же разблокирована. Когда Кай отжал створку, Натан вылетел в коридор, как пробка из бутылки, такой взъерошенный, трясущийся и задыхающийся, словно его едва не сожрал подкоечный монстр или пробоина в полстены. «Клёвые труселя», — холодно сказал киборг, что несколько отрезвило Натана, и он машинально попытался прикрыться ладонями. С причиндалами это сработало бы, с облегающими трусами яркой суперменской расцветки, увы. «Что случилось?» «Слишком крутой маневр уклонения. Гравикомпенсаторы не справились». «А!» — Натан облегченно выдохнул. «Я-то уж думал». Дверь рубки открылась, и оттуда воровато выглянул Хэл. «Эй, как вы там?» — смущенно поинтересовался он, сам прекрасно видя, в бешенстве. «Ты что, в салочки с навцами поиграть решил?» — набросились на него друзья. «Да они сами на нас из червоточины выпрыгнули. Я еле за штурвал дернуть успел». «Что?» «Опять проблемы с лидаром?» — огорченно уточнил Натан, предвкушая бессонный остаток ночи. «Ну...» Соврать друзьям, да еще при киборге, Хэл не смог. «Я просто опасался, что они будут, и решил порулить вручную. Мне все равно не спалось». «А потом спалось», — понимающе закончил Кай. Хэл сам не знал, как его угораздило задремать. Вроде бы вот только что бдительно следил за показаниями приборов, потом зевнул, моргнул, и все. Хорошо, хоть лидар оказался не настолько плох и разбудил его тревожным писком. Команда имела полное право пропесочить горе пилота во все дыры, да он и сам безжалостно себя костерил. Но терпеть издевки от кибера. «Пока ты не расхреначил нам панель, все приборы работали как часики. Знаешь, сколько Нат вложил в этот корабль?» «Нет, но его кредиторы наверняка знают», — огрызнулся Кай, оскорбленный таким бессовестным переводом стрелок. «Неправда. Фрею я за свои сбережения реставрировал. 3 года на кабайк копил, и все на нее потратил», — обиделся уже и Натан. «А, ну тогда понятно, почему у вас только та панель и работала». «Упс», — громко сказала Лиза из глубины коридора, что действительно лучше каноничного брейк. Кай не зря спешил убраться из грузового отсека. При аварии это самое уязвимое и опасное место. На сей раз ее удалось избежать, однако при развороте корму мотыльнуло сильнее всего. Теперь хлам распределился по полу ровным слоем, а одна особо одаренная старая спецовка прилипла к потолку. В воздухе витал острый запах растворителя. Кай отследил его источник. Протекшая бутыль в разбившемся ящике с инструментами. Но самое кошмарное — драгоценная криокамера лежала на боку, по-прежнему сияя в темноте, что обнадеживало. Хэл похлопал по стене трясущейся рукой, пытаясь взять сенсор не точностью, а измором. Панель включилась, подсветка не погасла. При свете даже людям стали хорошо видны 2 большие вмятины на противоположных стенах отсека. Похоже, криокамера энергично с ними поздоровалась, прежде чем прилечь отдохнуть. «Я ее закреплял», — пробормотал Хэл, оттягивая внезапно ставший слишком тесным воротник. «Ты же видел?» «Не-а», — честно сказал Натан. «Мне тогда так спину прихватило, что я только это и помню». «Ну...» «Кибер видел, правда же?» Хэл уставился на Кая, как на последнюю гнилую соломинку. Каю не хотелось ни выручать его, ни врать, поэтому он просто промолчал. Криокамеру Хэл действительно закрепил и даже подергал за такелаж, но одной человеческой силы для качественной проверки оказалось недостаточно. Киборг обошел криокамеру, подцепил ее и рывком поставил на днище. У команды вырвался дружный вопль ужаса. Из купола ближе к макушке по ручку торчал молекулярный резак. Остальная его часть торчала внутри. «О, а я его как раз недавно искал», — глупо брякнул Натан. Спецовка с влажным шлепком упала на пол. «Прекрасно!» — сказала Молли громким и надрывным голосом человека, которому он и резак подло вонзили в спину. «Еще и суток не прошло, а вы уже все испоганили!» Пока друзья оживленно доказывали ей, что не вы, а мы, ведь они впряглись в доставку на равных, а разрыв такелажа форс-мажор, Кай с Лизой незаметно перебрались по другую сторону криокамеры. «Ты это и имела в виду под непредсказуемостью?» — шепотом поинтересовался Кай. «Не совсем», — признала Лиза. «Но согласись, вариант очень оригинальный». «То бишь плана действий для такого развития ситуации у нас нет?» Пес подбежал к хозяйским ногам, требовательно тявкнул, и киборг, наклонившись, с хрустом свернул ему шею. А то бедный доберман уже несколько минут вынужденно смотрел на свой зад. Удар об угол своротил и заклинил псу башку, причем не в бок, а через верх. «Бррр!» Лиза потрясла головой в тщетной попытке развидеть увиденное и заверила Кая. «Я уже работаю над данным вопросом». Пес, как ни в чем не бывало, встряхнулся и с наслаждением поскреб лапой за ухом. Киборга ответ подруги вполне устроил. «Форс-мажор есть форс-мажор, тут ничего не попишешь. А значит, надо не писать, а действовать». Чтобы это понять, команде понадобилось куда больше времени. «Ну, в принципе, мы можем сказать заказчику, что на нас напали враги», — неуверенно предложил Натан. «Какие?» — драматически всплеснула руками Молли, успевшая мысленно перебрать свой гардероб и решить, что завещать подруге, а в чем ее похоронят. «Ну, не знаю. Всякие... На промежуточной станции в катер ворвался маньяк с резаком, если бы не кибер». «Почему сразу кибер?» — ревниво возразил Хэл. «Мы что, сами с одним психом не справимся?» «Тогда точно не поверят», — не сдержался Кай. «А что? Может выгореть?» — неожиданно поддержала Натана Лиза. «Фрианам польстит такое внимание к усопшему, даже если это откровенная ложь, так сказать, комплимент от фирмы». «Может, нам за него еще и премию дадут?» — съязвил Хэл. «Это вряд ли», — откровенно сказала Лиза. «Они же ксеносы, они идиоты». Во время кульбита в криокамеры одна из погребальных лент залетела покойнику на голову и свесилась перед левым глазом, из-за чего правый приобрел такое злобное выражение, словно фрианин вот-вот не выдержит и раздраженно на нее дунет. «А если снова потрясти криокамеру?» — осторожно начала Иветта боязливо и вместе с тем просительно поглядывая на Кая. «Ну, совсем чуть-чуть». Раздался морозный хруст, и дырочка проросла двумя трещинками. «Да...» — Лиза задумчиво поскребла подбородок. «Боюсь, о премии точно можно забыть». Экипаж несколько минут таращился на стеклянный купол, затаив дыхание. Потом Натан отважился в полгруди вдохнуть и выдохнуть. «Ничего страшного, они совсем коротенькие». Хруст повторился, и трещинки стали длиннее. Кай не стал дожидаться третьего звукового сигнала и выдернул резак. Из дырки хлобыснул фонтанчик геля, быстро иссякший и превратившийся в лениво сползающую по куполу соплю. Воздух над ней загустел и заколыхался, словно над подтеком лавы. «Пля, что ты натворил?» — схватился за голову Хэл. «А ты бы предпочел, чтобы через 83 секунды купол раскололся на две половинки?» Кай повернулся к более вменяемому Натану. «Тащи сюда герметик». Столь точная цифра оказалась феноменально убедительной. Парни бросились рыться в хламе, а киборг потрогал гель, зашипевший на пальце, понюхал его и негромко сказал. «Не угадала». «Ну, в худшем случае мы скоро проверим и твой вариант», — не менее загадочно отозвалась Лиза. Натан с воплем ликования выхватил из обломков ящика обшарпанный и подозрительно легкий баллончик. Парень, спотыкаясь, подбежал к криокамере, энергично его встряхнул и, хотя не услышал даже намека на плеск, в детской надежде на чудо нажал на плунжер. Баллон издал старческое «пф-ке-ке», сделал три слабеющих харчка и умолк навсегда. «Очень скоро», — цинично согласился Кай. «Дырку можно заделать как-нибудь еще», — нетерпеливо спросил Хэл. «Ну, изолента у вас есть? Желательно синяя». «Есть», — наивно обрадовался парень, но Натан страдальчески поморщился, и Хэл сообразил, что это была мрачная инженерная шутка. Кай показал парням пустой палец, в виде исключения указательный. На теплой коже гель быстро испарился, оставив после себя слабо поблескивающую пленку. «Если мы не загерметизируем купол, гель будет нагреваться, расширяться, выдавливаться наружу и улетучиваться. При этом прикасаться к краям дыры и что-либо в нее совать слишком опасно. Стекло и так едва держится. «Оно же типа бронебойное», — с досадой сказал Хэл. «Мы его и не били, а проткнули, что запустило цепную реакцию. Еще одна такая встряска, и купол лопнет. Кстати, пары геля обладают высокой проникающей способностью и для людей достаточно токсичны. Если он разольется по отсеку, придется экстренно распрощаться со всем его содержимым. Надеюсь, аварийный сброс груза работает у вас лучше герметизации». Натан удрученно молчал, подтверждая худшие опасения киборга. «Думаю, настолько успешно маньяков Риани нам точно не простят», — заключила Лиза. «Кай, мы дотянем в таком виде хотя бы до меренги». Киборг скептически покачал головой. Некоторая вероятность данного события все-таки существовала, но полагаться на нее, особенно в такой компании, Кай не стал бы. «Можно сделать аварийную посадку на Тули и подлатать криокамеру там», — осенила Натана. «До нее отсюда рукой подать». Кай буквально это и сделал, коснувшись одной из искорок в иллюминаторе. Фрея оставила Тули слева, направляясь к другому Солнцу и планете двойной звездной системы. «Фу!» — с детской непосредственностью отреагировала Молли. «Это же отсталая планета! На ней одни моллюски живут!» «На ней живет наш герметик», — нравоучительно поправила ее Лиза. «И алиты не моллюски, а полипы. Один фиг! Кишка со щупальцами!» — презрительно сморщила нос Молли. «У них там какая-то совсем захудалая колония, типа наших сектантов. Чисто, чтобы планету застолбить». «Тот навский корабль направлялся как раз в Тули», — с надеждой напомнил Хэл, рискуя снова навлечь на себя праведный гнев команды. «Значит, колония ведет торговлю с другими планетами, и там должны быть космодром, станция гашения и сопутствующие магазинчики». «В навигационном справочнике такой информации нет», — упавшим голосом сообщила Иветта, быстренько порывшись в корабельной базе с видеофона. «Просто планета класса B1 принадлежит алитам, потому что человеческие корабли предпочитают летать через проверенную и более цивилизованную меренгу», — возразил Натан, которому идея с Тули нравилась все больше. «А Тули — что-то типа Кассандры, когда она еще была норма частным владением. Если мы сообщим, что у нас на борту ЧП и попросим о помощи, то, думаю, алиты нам не откажут». «А если откажут, то мы просто вернемся на прежний курс», — пожал плечами Кай. «Потеряем всего 5,5 часов». «Ага. Недавно у тебя каждая секунда была на счету, а теперь всего», — не приминул напомнить Хэл. «Если нам не удастся стабилизировать криокамеру, то уже без разницы, где ее выбрасывать. В начале пути к меренге или в середине. Сам труп, кстати, потом можно выловить и засунуть в морозильное отделение кладовой», — подсыпала оптимизма Лиза, «чтобы доставить его клиентам хоть в каком-то виде». Команда представила Фрианина, обложенного пайками, и Хэл поспешил в рубку. А Кай с Натаном принялись заново уже намертво закреплять криокамеру и укутывать ее брезентом, чтобы приостановить нагрев и утечку содержимого.